Глава 4. Быть Богом. Образ жизни. Земля устала. Тяжко ей от несметных человеческих полчищ. Она просит у великого Зевса средства, которое облегчило бы ее страдания. Взволнованный повелитель Олимпа подумывает о радикальном средстве. Он клянется уничтожить все человечество, попирающее грудь земли-кормилицы. Это должно совершиться постепенно, шаг за шагом. Зевс разрабатывает долговременную стратегию. Он устроит свадьбу смертного героя и бессмертной богини, Пелея и Фетиды. У них родится сын Ахиллес, герой, наделенный исключительной силой. Зевс, в свою очередь, соблазнит юную принцессу Леду. Так на свет появится Елена, прекраснейшая из женщин, побуждающая сексуальное влечение. Эти два персонажа, Ахиллес и Елена, будут влиять на судьбу человечества в ходе Троянской войны, настоящего геноцида, развязанного Богом. Вот как философ Прокл вкратце изложил факты. Зевс обсуждает с Фемидой способ ведения Троянской войны. В самый разгар свадьбы Пелея появляется Эрида. Ей удается добиться, чтобы Афина, Гера и Афродита вступили в спор, желая выяснить, кто из них самая красивая. Зевс приказывает Гермесу отвести богинь к живущему на Иде Парису Александру, чтобы тот разрешил их спор. Увлеченный перспективой женить бы на Елене, Парис Александр отдает предпочтение Афродиты. Затем, по совету Афродиты, он строит корабли. Александр отправляется в Лакедемон, где его принимают сыновья Тиндара, а затем в Спарту, в гости к Менелаю. Во время пира Елена благосклонно принимает подарки Александра. Затем Менелай уезжает на Крит, поручив Елене заботиться о гостях до их отъезда. И вот тогда Афродита бросает Елену в объятия Александра. А ничего не подозревающее человечество попадает в переплет. Илиада даже не упоминает о событиях, рассказанных в эпической поэме Киприи, дошедшей до нас лишь частично, в разрозненных фрагментах. В V веке до нашей эры Эврипид переписал историю Елены и полностью оправдал красавицу. Он отождествил ее с судьбой. Елена Эврипида предстает пред нами не как легкомысленная и сознательно неверная супруга, а как слишком красивая вещь, которой воспользовались боги, чтобы столкнуть друг с другом греков и фригийцев и спровоцировать смертоубийство, желая освободить землю, обремененную бесчисленными смертными. Однако даже в самой Илиаде это прекрасное тело, призванное стать бичом человечества и влекомое Афродитой, гостью, не оказывает ни малейшего сопротивления внезапно вспыхнувшему желанию. Никто не в состоянии превозмочь себя. Роковая в прямом смысле слова, принуждающая, неотразимая красота. Желание вспыхивает как незамедлительное, автоматическое и неотвратимое следствие присутствия Елены. У человека, поддавшегося искушению и охваченного эротической необходимостью, нет выбора. Троянские старцы из Илиады начинают осознавать это, увидев, как Елена поднимается на крепостные стены. Нет, возмущаться нельзя, что троянцы и дети ахейцев из-за подобной жены бесконечные бедствия терпят. Вправду, похожа она на бессмертных богинь своим видом. Из Илиады. Божественная красота Елены, материализованная божественная судьба. Приам ей говорит: «Ты предо мною ни в чем не повинна, виновны лишь боги, против меня возбудив плачевную распрю ахейцев». Из Илиады. Желание является лишь сообщником намерений Зевса. Бог знает, насколько для юноши дар Афродиты ценнее славы полководца и верховной власти. Пусть Елену отдадут смертному, и его планы сбудутся. Таким образом, стратегия богов порой зиждется на человеческих страстях. В данном конкретном случае на кон поставлена судьба всего человечества.